Тунгата осторожно пошел вперед по уходившему вниз полу. Они подошли к горловине и вынуждены были согнуться, чтобы пройти ее. Тунгата прошел еще шагов 50 по каменному коридору и замер. Он оказался в просторном зале с куполообразной крышей в 20 футах над его головой. Питер фон Габера осветил ее фонарем. У дальней стены на высоте плеча они увидели небольшой карниз, а потом луч фонаря осветил какие-то предметы на нем. Какое-то время Тунгата смотрел на них, ничего не понимая, потом разглядел колесо от повозки выше быков, которые таскали такие повозки более сотни лет назад. Через мгновение он рассмотрел и саму повозку. Ее давно разобрали на части, чтобы занести в пещеру. «Повозка Лабенгулы», — прошептал он. Он так дорожил ею, когда быки пали, ее тянули воины. Питер фон Габера подтолкнул его стволом пистолета, и они пошли вперед по камням. Они увидели стоявшие, как снопы, винтовки. Старые винтовки Ли и Энфильд, которыми Ротсо сплотился с Лабенгулой за концессии. Винтовки и 100 золотых суверенов ежемесячно. Такой была цена за страну и проданный в рабство народ. На карнизе лежали и другие предметы. Кожаные мешки с солью, скамьи и ножи, бусы и украшения, табакерки из рогов и остяга с широкими лезвиями. Быстрее подогнал его обуреваемый алчностью и нетерпением фон Габера. Мы должны найти его труп, алмазы должны быть там. Кости. Луч фонаря выхватил из темноты кучу костей ниже карниза. Череп. Он невесело улыбался им из-под шапки спутанных волос. «Это он!» — ликующе закричал фон Габера. «Мы нашли старого дьявола!» Он упал на колени рядом со скелетом. Тунгата вел себя более сдержанно. Он встревожился на мгновение, но потом понял, что скелет принадлежал какому-то низкорослому, чуть больше ребенка-старику, к тому же на верхней челюсти не хватало нескольких зубов. Лабенгула был крупным мужчиной с превосходными белоснежными зубами, о его улыбке ходили легенды. Рядом со скелетом валялись принадлежности знахаря. Бусы, ракушки, кости животных, рога антилоп с магическими лекарствами, пояс, украшенный черепами змей. Даже Питер понял свою ошибку и поспешно вскочил на ноги. «Это не он», — завопил фон Габера. «Этого знахаря, вероятно, принесли в жертву и сделали стражем гробницы». Луч фонаря заплясал по стенам зала. «Где он? Ты должен знать, тебе должны были сказать». Тунгата молчал. Как раз над скелетом знахаря он увидел выступ на карнизе, плоскую площадку. Все имущество короля было аккуратно разложено вокруг этого выступа, а скелет, принесенного в жертву человека, находился ниже. Выступ сразу же привлекал внимание и являлся идеальным местом для тела короля. Питер фон Габера тоже почувствовал это и направил на выступ луч фонаря. Каменная площадка была пуста. «Его здесь нет», — произнес Питер хриплым от разочарования голосом. Тело Лабенгулы исчезло. Тунгата сделал правильный вывод. Заметив, что наружная стена, закрывавшая вход в пещеру, была разобрана, а потом сложена не так тщательно, как раньше. Гробница старого короля давно была разграблена. Тело давно унесли, а вход в пещеру заделали, чтобы скрыть следы осквернения. Питер фон Габера поднялся на каменную площадку и принялся ползать по ней на карачках. Тунгата равнодушно наблюдал за ним, поражаясь, какое нелепое существо могла превратить алчность даже такого опасного и сильного человека, как фон Габера. Генерал что-то бормотал про себя, перебирая скрюченными пальцами пыль. «Посмотри, посмотри на это!» Он поднял какой-то маленький предмет, и Тунгата подошел ближе. Он узнал черепок от глиняного горшка, украшенный ромбическим узором. Так традиционно Матабелло украшали горшки для пива. «Горшок для пива!» — пробормотал Питер.